Глава 10. Подлость. После таких неожиданных итогов рассказанной ему легенды, Никита немного по-другому начал воспринимать дварфа. Причем не как-то в общем, а конкретно этих двоих, Арию и Ульфа. Ведь судя по тому, как один все это рассказывал, а другая слушала, для них это не просто слова. «Я постараюсь никогда не ронять свой молот». Никита не знал, что стоит сказать в такой ситуации. Вот и выдал то, что чувствовал на самом деле. Ему показалось, что эта фраза точно не должна ничего испортить. И вроде бы так и получилось. «Ты прям как настоящий дварф!» Ульф подошел и хлопнул парня по плечу. «Но наш договор это не отменяет». «Не отменяет». Никита улыбнулся в ответ и неожиданно понял, что если еще недавно намечающаяся вечеринка должна была стать для него каким-то испытанием, то теперь все пройдет гораздо проще. «Поговорили и хватит!» Ария громко хлопнула в ладоши, и Никита поспешил вернуться к полурыцарю. Внутри парня еще жило то ощущение, которое проснулось при рассказе о давнем сражении с демонами, и ему очень не хотелось его потерять. «Боковое парирование!» — закричал Никита под тяжелый вздох Ульфа. Дварф явно надеялся, что человек далее будет тренироваться тихо. Но не тут-то было. «Боковое парирование!» Вторая попытка особенно удалась Никите. Ему даже показалось, что клинок в руке полурыцаря немного дрогнул. «Встречное парирование!» Новая атака оказалась нацелена прямо в лицо парню. И тот решил воспользоваться моментом и попробовать обезоружить своего оппонента. Как сказала Ария, для идеального проведения бокового удара требуются дополнительные руны, а вот в случае атаки лоб в лоб может хватить и простой точности. Никита был уверен, что у него получится, он прямо-таки чувствовал удар полурыцаря, чувствовал свой, чувствовал, как они идут навстречу друг другу. А потом что-то проткнуло его плечо и отбросило назад. «Что это было?» Никита потрогал рану, оказавшуюся на удивление неглубокой. «Подлый удар». Ария открыла глаза. «Я же говорила, у моего тренажера их целых 17 в арсенале. Так что не стоит думать, что ты сможешь предвидеть все, что он сделает. Это очень опасное чувство. И здесь, на тренировке, и особенно в жизни». «А моя рана?» Никита опять потрогал плечо и немного поморщился. «Он ведь мог меня убить. Немного левее, немного сильнее, и все. Может быть, стоит продолжить уже в доспехах? Думаю, если надо, я смогу их купить». Парень очень надеялся, что его идея с пилюлями выстрелит, и средства на образование, безопасное образование, у него будут. «Доспех не нужен», — Ария покачала головой. «Как с мечом или твоим телом, с ним тоже нужно уметь обращаться. Иначе, сколь бы крутую скорлупу из стали ты бы на себя не нацепил, она будет только мешать. Сначала ты доведешь до нужного уровня то, что уже начали, и только потом будем двигаться дальше». «Но что, если бы он меня проткнул?» Никита все никак не мог забыть про свое плечо. Да, у него есть лечение, но ведь дварфы-то этого не знают, и сейчас ему нужно исходить именно из этого. «Еще пара сантиметров, и он бы раздробил мне кость. Еще 10, и я бы лишился руки». «Об этом можешь не волноваться». Ария поморщилась. «Полурыцарь же тренировочный аппарат. Он так настроен, что в принципе не может нанести раны глубже, чем те, что достались тебе. Удар автоматически остановится. Также он не бьет по смертельно опасным точкам. Но я не хотела бы тебе это говорить, чтобы ты не пользовался этим знанием, дабы упростить себе жизнь». «Я не буду этим пользоваться, увидишь». Никита неожиданно осознал, как глупо выглядели его недавние претензии. Словно бы он струсил и искал повод сбежать. У парня резко пропало желание продолжать этот разговор. Он понял, словами то, что было, уже не исправишь. И теперь ему только и остается на деле доказать, что он способен на то, что только что пообещал. Следующие полтора часа парень раз за разом заходил под удары полурыцаря. Обычные ему почти всегда удавалось отразить. Подлые он даже не замечал, как отправляли его в полет с новой дыркой на теле. Неглубокой, но очень обидной. Но, несмотря на боль и желание разобраться с противником любой ценой, Никита сдерживал себя и продолжал воспринимать это именно как тренировку, игнорируя слабости противника и условности происходящего, чтобы по максимуму развить свои собственные умения. Так он пообещал Арии. «Минута, и заканчиваем». Дварфка начала подниматься на ноги. «Встречный удар!» За прошедшее время тренировки голос Никиты уже начал срываться, но он раз за разом продолжал выкрикивать название своих атак. Его молот рванул навстречу к клинку полурыцаря, но не просто так. Понимая, что время выходит, а он так ничего особенно и не добился, Никита вложился в эту атаку всем, чем мог, и на последнем отрезке дистанции его оружие немного ускорилось. Совсем чуть-чуть, но, как оказалось, этого было достаточно, чтобы не дать полурыцарю сместить свою атаку, сглаживая эффект от парирования. «Я смог!» Никита стоял с опущенными руками, глядя на выбитый меч своего стального врага. «Я смог! Ю-ху!» Парень вскинул свой молот с победным криком, а Ария не выдержала и расхохоталась. «Поздравляю, ученик! Ты на самом деле смог!» Успокоившись, дварфка заговорила. «Сохранил контроль над своим телом и разумом, освоил новый прием и, главное, догадался, как по-настоящему нужно его использовать». «Не просто бить, а с ускорением в конце, чтобы враг не успел среагировать», — уточнил Никита. «Именно». «И не рассказала ты мне это сразу, чтобы, как и в прошлые разы, я сам учился думать и находить ответы прямо в бою?» «Ну вот, ты все правильно запомнил. Никогда не забывай это. Мы не можем натренировать себя для абсолютно любой ситуации, но зато мы можем натренировать умение думать, чтобы находить выход прямо в процессе. И я рада, что у тебя пока получается осваивать новые уроки». «Спасибо», — тепло сказал Никита своей учительнице. Не сказать, чтобы он был прям на 100% согласен с ее методами, но результат они точно давали. «Кит, не забудь! Вечером в 11, на ночной, без опозданий. И помни про Адаму для меня». Ульф тоже начал собираться и решил напомнить слуге о данном обещании. У молодого кайзенца уже не было особой неприязни к человеку, и он даже решил не подставлять его прилюдно. Но, как казалось дварфу, немного позора для человека никогда не будет лишним. Никита проводил его взглядом и тяжело вздохнул. Сегодня еще столько нужно успеть, и если сопровождение Ульфа — это еще не так страшно, там, по крайней мере, от него не будет требоваться ничего особенного, то где взять ему достойную спутницу? И почему он раньше не считал это проблемой?